какое же дьявольское терпение нужно иметь, чтобы вырыть всю эту систему подземного города. Вы взгляните только, Гершпейр, как прекрасно выделаны стены. Ведь им больше 400 лет. Те времена еще не знали алебастра. Они скреплены только известью. Положительно, я в восторге от нашего предприятия. Да-да, здесь есть многое такое, чем не прочь заинтересоваться не только наш уважаемый патрон. А кстати, — обернулся Кранц, — вы известили господина Главича о ходе наших работ? Негодяй поспешил ответить. Сегодня я послал ему телеграмму «Вагоны пущены». Он поймет. Они подошли в этот момент к черной большой куче земли, преграждавшей дальнейшее движение. Вероятно, это был обвал, происшедший или вследствие рыхлости почвы, или вследствие оседания под каким-либо тяжелым зданием. Инженер Шпеер вынул план, приложил к нему компас, сказал уверенно: «Сейчас мы находимся под церковью Василия Блаженного или где-нибудь около. Мне кажется, что здесь, тотчас за обвалом, ход продолжается далее или вливается в какой-нибудь другой ход. Нам следует приняться за лопаты». Полчаса спустя дорога вперед была расчищена. Ход действительно продолжался далее, но перед концессионерами открылось его ответвление со спуском вниз, как в погреб. Вниз вели ступеньки, проросшие липковатой плесенью. «Я думаю, нам следует пойти именно этим малоудобным ходом». «Откуда вы знаете это, Гершпейр?» «Я чувствую, Герр Кранц. Вы все еще чувствительны, как девушка из Веймера или 70-летний Гёте при получении новой звезды», — с усмешкой пробормотал Кранц. Так, ничего не подозревая, концессионеры вышли в коридор, по которому полчаса назад прошли археолог и рабочие. Таким образом, они опаздывали на полчаса. Раскопка хода в развалившемся коридоре отняла немало времени. Каково же было их удивление, когда в толстой нише хода они вдруг заметили человека в нахлобученном по брови картузе, привалившегося головой к камню. От человека исходили странные хрипящие звуки, словно его душили, но, подойдя ближе, концессионеры обнаружили, что человек спал и храпел во сне. Он повел носом от направленного прямо в его лицо света, со свистом вздохнул, отмахнув рукой от лица беспокоивший свет, словно муху, но не проснулся. «Отличный тип московита 20-го столетия», — сказал Кранц. «Надеюсь, дорогие друзья, вы мне позволите попробовать на этом редком экземпляре действие моих лучей?» «О, конечно, дорогой Кранц, это отличный экземпляр для опыта, тем более что по внешнему виду он отчаянный большевик. Но я думаю, прежде нам следует попытаться прервать этот сладкий в столь неподходящем месте сон и расспросить о силах и намерениях противника». На что Герр Кранц добродушно ответил: «Вы мудры, как сам Кант». Он тронул Кухаренкин нос носком сапога, а негодяй заорал хохлу в ухо: «Вставай, вставай, товарищ!» Кухаренко вывел носом столь сложную руладу, что едва не поперхнулся, и продрал глаза. По привычке сначала он сплюнул, матерно выругался и сказал: «Вот ты ж заснул, убийцевого батька!» И тут уж окончательно проснулся. «Це еще за вшива команда? Які такі люди? Чорта вам в зуби! Геть!» Инженеры слегка отступили. «Покажи мандат, трясся твоей маме!» Наступал он на негодяя. «Куды, куды залезли бисовы диты? А ну, покажи мандат! Какой такой у тебя пароль-пропуск?» Но Кранц повернул ручку. Стрелка скользнула по зеленоватым цифрам и остановилась на 30. Тогда из камеры вырвалась тупая фиолетовая молния, она ударила в поднятую хохлом мотыгу и зажгла ее. Мотыга, словно сухая трость, вспыхнула ржавым мгновенным пламенем и выпала из его рук. Хохол раскрыл рот, словно хотел еще крикнуть: «Ой, бисовы диты!» и вдруг рухнул на камне, пораженный внезапным сном.